Частная клиника пластического хирурга Самарского находилась в самом центре Санкт-Петербурга, в двухэтажном здании старой постройки, но с современным фасадом. «Так вот в каких местах перекраивают лица бальзаковских женщин!» Усмехнувшись, сказал Стас, когда они остановились возле здания с позолоченной вывеской «Клиника доктора Самарского». «Думаю, что не только лица», — заметил Гуров, рассматривая через стекло вычурный фасад старого здания. «Ну что, пойдем познакомимся с известным хирургом?» — спросил он, открывая дверцу машины. В огромном холле, где сидело несколько женщин, к ним подошла молодая девушка в белоснежном халате. «Здравствуйте, господа. Хотели бы воспользоваться услугами нашей клиники? Вы по записи или первый раз?» — забросала она сыщиков вопросами. «Мы по другому вопросу. Полковник Гуров», — Лев показал ей свое удостоверение. «Мы бы хотели поговорить с доктором Самарским». Девушка в белом халате внимательно изучила протянутое ей удостоверение и, подняв глаза на Гурова, спокойно ответила. «Константин Иванович сейчас в операционной, и принять он вас сможет...» Она посмотрела на висящие на стене часы. «Не раньше, чем через 2 часа. Если хотите, можете подождать». Она показала на стоящие рядом удобные диванчики. Лев Иванович посмотрел на Стаса, как бы спрашивая у него, «Ну что будем делать?» В ответ на немой вопрос Гурова Кричко пожал плечами. Повернувшись к медсестре, Лев поинтересовался. «А когда заканчивается рабочий день доктора Самарского?» Девушка в белом халате тоже, как и Стас, пожала в ответ плечами. «Трудно сказать. Может, в 6, а может, в 8. Все зависит от наплыва посетителей и настроения самого доктора». Лев состроил удивленное лицо. «Не каждый может решиться на пластическую операцию. И уж если решается, то боится, что завтра может передумать. Вот поэтому иногда приходится работать и после 6», — пояснила медсестра. «Понятно», — протянул Гуров, думая, как бы им быть дальше. Посмотрев на часы, Стас предложил. «Слушай, Лев, давай сейчас съездим в больницу, потом вернемся сюда и уже дождемся доктора. Не может он работать до 12?» Кричко посмотрел на медсестру, как бы ожидая от нее подтверждения своим словам. Медсестра улыбнулась своей белозубой улыбкой и кивнула в знак подтверждения. «Нет, до 12 мы точно не работаем». «Хорошо, но все равно передайте доктору Самарскому, что мы приедем через 2 часа», — попросил Лев медсестру. «Да, конечно, я передам Константину Ивановичу». В это время в холл вошла пожилая дама с собачкой, и медсестра обратила все свое внимание на нее. Без лишних слов сыщики повернулись и пошли в сторону выхода. Уже в машине Стас спросил у Гурова, «Как думаешь, у этого Самарского действительно сейчас была операция, или они специально тянули время?» «В любом случае, ему сегодня придется с нами встретиться», — ответил Гуров, доставая телефон. «Как дела, капитан? Есть что-то новенькое?» «Удалось выяснить личности находившихся в «Мерседесе», товарищ полковник. Ими оказались участники преступной группировки «Заводские». А вот какое отношение они имели к стриптизеру Звягинцеву, может рассказать только он сам». «Мы сейчас как раз направляемся в больницу. Если ты свободен, то можешь тоже подъехать туда», — предложил Гуров Родионову. «Да, я свободен. Обязательно подъеду, товарищ полковник». «Тогда встречаемся в больнице», — подытожил Лев и повесил трубку. «Что там капитан рассказывает?» — поинтересовался Стас. Лев на минуту задумался, решая, с чего начать. «Ты понимаешь, Стас, нашего стриптизера подрезали ребятки из местной криминальной группировки». Стас щелкнул языком. «Чем же он мог им так насолить?» «Значит, чем-то мог, раз уж они пошли на крайние меры». «А может, это был чей-то заказ? Звягинцев мог перейти кому-то дорогу, и тот заказал его братве». «Не забывай, Стас, что этот Звягинцев никто иной, как простой стриптизер. Кому этот нудист мог перейти дорогу? Он что, какая-нибудь шибко важная личность?» «Тоже правильно», — согласился Стас, задумчиво отворачиваясь к окну. «А вот если предположить, что Звягинцев решил Веронику по их заказу, и теперь они решили избавиться от стриптизера-киллера, вот это уже похоже на версию», — высказался Лев Иванович. Стас резко повернулся к Гурову, стоило только тому проговорить последние слова. «А ведь и вправду что-нибудь накосячил перед братвой, а они ему: разберись, дочка генерала, и мы в расчете. Могло же быть так, Лев?» «Могло, могло». Гуров почесал подбородок с пробивающейся щетиной. «Для этого мы сейчас и направляемся к нему в больницу, чтобы узнать подробности».